Волчья стая. Глава 1. Белая комната. Офисный стол, весь гладкий и слегка блестящий, усыпанный стопками бумаг и канцелярскими принадлежностями. Отвернутый монитор, клавиатура с мышью. Вокруг никаких украшательств. Только закрытые жалюзи на окнах да кулер с водой. И я сижу здесь, на месте посетителя, не слишком-то понимая, что вообще происходит. По ту сторону стола сидела, с документами в руках, женщина. Угольно-черная, лишь губы ярко-красные и глаза фиолетовые, эдакий контраст в контрасте, да на фоне кремовых жалюзи. Одета она была в свободную, частично расстегнутую блузку, на шее был простенький серебряный кулон. Слегка приподняв правый уголок рта, она скучающе разглядывала документы, а я моргал. Слишком уж реально, как для сна, ущипнул себя за бок, скрытый под застиранной домашней футболкой, больно. А во сне больно не бывает, я пробовал. И тишина, оглушительная. Нет даже привычных ее спутников, вроде дыхания или шума крови в ушах. Только легкое шуршание, когда женщина перелистывала документы. КХМ, извините, подождите минуту, перебила меня женщина властным грудным голосом. Я почти закончила. Вопросы роились в голове, как рыбы возле корма. Но каким-то волшебным образом я умудрялся не выпускать их на волю. Просто, ну, сидел, как на приеме в паспортном столе, только работница здесь симпатичнее. А еще тут не было двери, и подозревал я, что из-за жалюзи никаких окон не найдется. Весь свет-то был с потолка, от характерных квадратных ламп, нейтральный белый. «Итак», — сказала женщина, — я уставился на нее, и быстро отвел взгляд в сторону, глядя боковым зрением. Ваше резюме отнюдь не впечатляющее, мягкие навыки совершенно не развиты, да и твердые оставляют желать лучшего. Однако, несмотря на ваши недостатки, работа у нас найдется. Вы меня слушаете? Я неловко кивнул, сфокусировавшись в никуда, в кремовые жалюзи. Так вот, у нас есть подходящая вакансия, и, мне кажется, она послужит отличным местом для вашего развития. Большой дружный коллектив, питание за счет нанимателя, щедрые премии при выполнении плана и тому подобное. Сама работа непростая, сравнительно опасная, но страховка покрывает все возможные увечья, включая гибель на рабочем месте. Она сделала короткую паузу, и я ею воспользовался. Простите, а где я вообще нахожусь? И кто вы? Я не помню, как здесь оказался. Ловким движением она выудила откуда-то из-под груды бумаг один лист, протянула его мне. Ярко-красные ногти резко контрастировали с черной как смоль кожей, и с белоснежной бумагой, а от написанного кружилась голова. И это при том, что я вообще-то не знал языка, которым были напечатаны все эти строчки. Много строчек, шрифтом восьмым, с пунктами и подпунктами. В самом конце, в самом низу, оставалось немного свободного места, подчеркнутого. Очевидно, место для подписи. И так странно пульсировало где-то в мозгах, стоило лишь попытаться разглядеть символы. «Всего одна подпись», — сказала женщина, — «и вы приняты на работу». Сказать хотелось многое, и ничего. Хотелось вскочить, послать ее к чертям и закатить невнятную истерику, потому что не было понятно ровным счетом ничего. Но я ничего этого не сделал. Я просто глядел на договор, держа в руках невесть откуда взявшуюся там серебряную ручку, помахивая ее кончиком в считанных сантиметрах над бумагой. И, я решил играть по местным правилам, а чего бы и нет, когда вокруг одни странности, когда в голове сплошной туман, за которым скрывается пустота, и есть такое чувство выбора, чего бы и не взять кота в мешке, а, продаю душу, подписываюсь на БДСМ-сессию, устраиваюсь на работу, а к черту, давай попробуем. Неуклюжим росчерком я поставил подпись, как всегда, не слишком-то похожую на предыдущую, затем отложил ручку, вернул бумагу женщине. Она улыбнулась. Тепло. Пусть и не улыбались ее холодные фиолетовые глаза. Чудесно. Думаю, вы поладите с коллективом. Она странно провела пальцами по груди. Пусть это и займет некоторое время. Теперь же, она встала, наклонилась, нависая над столом. Протянула ко мне руку, и пальцы ее были сложены в характерный такой жест, которым обычно делают. Проснись. Щелчок. Проснись. Крик в ухо. Переход был резким. Даже не успел тот щелчок затухнуть, как сразу навалилась туча ощущений, боли, в основном, затылок будто просверлили, спина как после картошки, и в бок еще упиралось что-то острое, а в резко открытые глаза с силой ударил свет. Попытавшись проморгаться, я заметил, что не все вокруг залито светом, была еще парочка темных силуэтов, нависающих надо мной, непрерывно двигавшихся. Тут и шум обнаружился, вой сирены, рев и треск пламени, резкие крики. «Бля!» — сумел выдавить я, и попытался пошевелиться. Не слишком-то успешно, только заерзал, а сесть, как собирался, не вышло, давило что-то на грудь, тяжелое такое, крепкое. Раз-два — взяли. Грубый вскрик от этих силуэтов. Женский, они синхронно дернулись, даже, казалось, зарычали, и на груди стало легче. Вот тут мои мозги наконец-то заработали, они просто воспринимали все вокруг. Получалось, что меня чем-то завалило, а спасатели освобождали. Остальное подождет. Как там учили, жизнь важнее. Вот и поборюсь за свою жизнь. Я снова пошевелился. В затылке прострелило жгучей болью, да и руки оказались ватно вялыми, но все же сумел сесть. Глядя на все те же проясняющиеся, набирающие цвет силуэты, они в какой-то броне на все тело, такой, будто пластинчатый, матовый. «Поднимай и тащи отсюда». Новый грубый, резкий рык. Один из них наклонился, схватил меня за подмышки. И на следующие секунд пять весь мир для меня превратился в болезненную карусель, гребаный аттракцион-космонавт, только не веселый. Все вокруг вращалось, тошнота к горлу подкатила. И с перчинкой страха я ощутил, что не чувствую ног. Только то, как они бессильно болтаются, как в самом кончике большого пальца правой стопы в ритм сердцу стучит пульс, а так ничего, да, ни боли, ни отзыва на попытки ими пошевелить. Тем временем, меня тащили на спине, быстро, грубо. Зрение наконец-то прояснилось, и мне открылась не самая приятная картинка. Полдень, или вроде того, бетонная посадочная полоса, вся усыпанная обломками и кусками искореженного металла. На ней полыхает самая большая груда, высотой этажа в три, а вокруг нее носятся люди, одни тащат других, как могут, поддерживая за подмышки, взвалив на спину, просто волоча по бетонке. Крики, рев пламени, вой сирены, рычание моторов. Катастрофа, короче говоря, и я в ней поучаствовал. Плиты под ногами моего спасителя перешли в сухую землю, в пыли отпечатывались ботинки, а я все еще приходил в себя, и вся та ерунда с каким-то офисом, какой-то черной женщиной, наверняка мне просто снилась, пока я валялся без сознания в обломках транспортного шаттла. Точно, шаттла, снова головокружение, и я лежу на земле, на спине, в левом боку холодок, голову разрывает изнутри, надо мною нависает кто-то в броне, кто-то в темно-зеленом, стандартном легком бронекостюме. Шлема нет, и я встречаюсь взглядом со взъерошенной девушкой. Она обеспокоенно смотрит на меня. Я тупо разглядываю ее, и, в первую очередь, стоящие торчком на макушке длинные уши. Они непрерывно подергивались в ответ на все звуки вокруг. Остальное было не таким неожиданным, грубое, словно в камне выточенное, но все же привлекательное лицо, перемазанное пылью и сажей, шустрые янтарные глаза с вертикальными зрачками. «Эй, ты в сознании? Сколько пальцев?» «Три их было, в огнестойкой зеленой перчатке». «Три», — прохрипел я, «живой, до помощи дотяну», вытаскивая остальных. Но она стремительно оглянулась, махнув затянутыми в хвостик волосами. «Вы в крови, сэр, там 6 тонн взрывчатки», слова толчками выходили из моего горла. «Остальных тащите, пока не рвануло». «Это приказ, есть», — рефлекторно рыкнула она, и с низкого старта рванула к обломкам. Наклонив голову, я мог видеть, как она туда бежит, но еще лучше я увидел, как шаттл разорвало во вспышке взрыва. Пламя, обломки во все стороны, и взрывная волна, которая принесла с собой пыль, много пыли, и все в глаза. «Да какого ж хера со мной происходит? Что-то новенькое, это уж точно». Я попытался вспомнить что-нибудь до того офиса, и не мог, утыкался в густой туман войны, зато помнил, как слышал мельком, что на этой планете то еще веселье творится, и раз попал сюда, лучше крепче держаться за все, что подвернется. Шиза. Не, ну шиза ведь натуральная. Итак, со спутанными мыслями я лежал на земле, отплевываясь от пыли и протирая глаза. Заодно выяснил, что весь затылок у меня в крови, а то место, где было больнее всего, вообще острое на ощупь. Сомнительная находка. И все же, я ведь жив. А некоторым вообще пробивало череп насквозь, железнодорожным костылем, и ничего, тоже выживали. Вот с какими-то такими размышлениями я заставил себя сесть. Ноги все еще не слушались, так что дело это оказалось непростым. Сел, сижу, осматриваюсь, одновременно и свежим взглядом, и привычным. Вон на месте шаттла густой столб черного дыма, вон наконец-то подъехали пожарные, вырубили гравы и торопливо разворачивают свои шланги. Тут и там, тела, живые, раненые, черта с два поймешь в такой пылище. Так, а где это? Девка это, ледяным уколом пришло осознание, что я ее вообще-то в самый эпицентр направил, приказав других вытаскивать, а она, дура, и послушалась. Вроде бы, она успела нырнуть на землю, но это не точно. В любом случае, я приказал, на мне и ответственность. Сквозь клубы пыли проступили двое, и я был приятно удивлен, увидев, что это они, те двое, которые вытащили меня из осколков, и которых я уже торопливо записал в погибших. Одна, что выше, прихрамывала, но шла без всякой помощи. Вторая следовала за ней, и, у обоих ушки на макушке, зашибись, приехали. Куда я попал? Этот вопрос прозвучал двойственно, двумя разными, но дико близкими голосами в моей голове. На мгновение взгляд мой словно раздвоился, а затем, я снова стал собой, кем-то, рад, что вы живы, хрипло выкрикнул я, продираясь через боль в горле. Та, что пониже, ускорила шаг, да подбежала в общем-то. Сквозь покрывшие броню, лицо и волосы пыль с бетонной крошкой затруднительно было ее распознать, но это была она, ее я отправил вытаскивать людей. А теперь она плюхнулась на колени рядом, достала из-за спины мелкую аптечку. «Сэр, нужно обезболивающее?» – устало спросила девушка, глядя преданным взглядом. «Потерплю, все равно не могу ногами двигать, а, это в санчасти поправит. Ну-ка, давайте мне на спину». Тут и хромающая подошла, ее взрывом задело куда сильнее. Вся правая половина тела обожжена, волосы выгорели, лысое собачье ухо пузырилось от ожогов. Броня исцарапана, промята, но удар сдержала. Чудом. Еще и глаз белым заплывал. «Вы последний, сэр», — хрипло сказала она, резко раздвинула пальцами слипающиеся губы. Остальные были мертвы. «Идти можете, ноги не слушаются, но один палец чувствую. Бедолага, ей сейчас о себе бы позаботиться, а не обо мне. Вообще, почему, сэр? Потому что на моей рваной форме я успел заметить лейтенантские нашивки, вот почему. А они, рядовые, видно же отметки на предплечьях. Ладно, Холли, поднимай его и пошли». «Аккуратнее только, вся голова месива», — сказала высокая и похромала дальше. Ну, эта самая Холли долго не думала, вообще не думала, снова взвалила на спину и понесла вслед. Довольно быстро поравнялась со второй, словно мой вес для нее проблемой не был, а бронекостюмы-то без мышечных усилителей. Ехать во второй раз было несколько удобнее, хотя бы голова не кружилась, и не хотелось выпустить на волю все свои кишки, уже неплохо, и боль в голове притихла, стала просто раздражающей, но все еще острой, словно, блин, порезался и принял слабое обезболивающее. По пути я видел других раненых, все мы тащились в одно и то же место, и место это ожидаемо оказалось санчасть, или госпиталем, или чего еще тут изначально находилось, в этих зарытых под землю грузовых контейнерах. Теперь тут были раненые, и было их много. Царил тут управляемый хаос. Вокруг разлегшихся и сидевших где попало пациентов носились врачи, на расположенных в отдалении от входа медицинских установках работали буквально в поточном режиме, едва только заканчивали протирать антисептиком, как немедленно взбирался следующий, и совсем вдалеке лежали те, кто двигаться не мог. Толком их было не разглядеть из-за приборов жизнеобеспечения, словно паутина покрывших целый участок. Большинство ожидаемо в форме, кто-то в броне, они, чаще, другим помогали, и женщины, и мужчины, сочетания были на любой вкус, так что я в драных лохмотьях с лейтенантскими знаками отличия особо-то не выделялся. Холли поднесла меня поближе к основному скоплению медиков, там и положила на свободный клочок пола, спиной к стене. Вторая девушка пристроилась рядом, сквозь ее скривленные от боли губы проглядывал длинный белый клык. «Я в порядке, так что оставлю вас тут», — сказала Холли, с таким взглядом, будто дожидалась подтверждения ее слов. «Иди», — махнул я, — «и еще раз спасибо, что вытащили. Бросишь тут офицера», — негромко фыркнула вторая. Холли на нее покосилась, бочком-бочком отошла и выбежала наружу, к затянутому дымом небу. А мы остались ждать, пока на нас обратят внимание, и очередь была приличная, воняющая гарью, кровью, сквозь которой с трудом пробивался резкий запах антисептика. Я снова потер глаза, хотел упереться затылком о стену, но вовремя вспомнил, что у меня там что-то острое при ощупывании торчало. Постучал по бронированной ноге девушки. «У меня тут осколок, или мне кажется», — сказал, наклонив голову. Судя по движениям, она наклонилась. Аккуратно коснулась волос, там кровь уже вовсю запеклась. «Ага, может, Кость, тут в крови не разобрать. Спасибо. Тебя как зовут-то? Рядовая Таша, идентификационный номер. Достаточно, Таша. Тут не до формальностей. А в голове тем временем вертелось, что фамилию она не назвала, хоть и представлялась по форме. Странно. Впрочем, как я начинал понимать, тут не все девушки ушастые такие. Далеко не все. В общем-то, только эти двое, которые меня вытащили, все остальные, и мужчины, и женщины были без подобных приспособ. Спросить, да пока не стоило, а может, не стоило вовсе. Разберусь. Водоворот врачей приближался, и Таша зашевелилась. Сумела каким-то чудом сесть, втиснувшись между мною и ее соседом, вытянула ноги, стянула кусок брони с правой, под пластинами скрывалась очень даже крепкая нога, только вся опухшая в голени, болезненно красная, да еще и смещенно закрученная, закрытый перелом, довольно жесткий, наверняка кость еще и раздробила, ну, всяко лучше, чем вообще потерять управление над нижней частью тела. Вот и медик до нас добрался, растрепанный в мятом халате, с открытой сумкой на плече и тяжелой на вид электронной штучкой в руке. Он провел ею надо мною, скривился и, обернувшись, крикнул: «Эй, вы двое, тащите лейтенанта на операционный, лицом вниз». Собственно, на этом диагностика закончилась. Удобно, даже говорить ничего не пришлось. Он перешел к Таше, и тут даже махать диагностическим инструментом не стал. Сунул ее в сумку, присел у ног, схватился. Болезненный полувскрик-полурык пробрался сквозь уши до самого моего мозга, не иначе. Потому что на мгновение стало страшно. А это было всего-то, выпрямленная на глазок нога, которую врач стал торопливо и неаккуратно бинтовать, приматывая к голени одинокий стержень. «Нормально-то нельзя сделать», — прокомментировал я. «Да похуй, это волчица. У них быстро заживает, потом сломаем еще разок. Ну, или откинется, тоже неплохой вариант», — с ухмылкой ответил медик. «А глаз? Потом как-нибудь. Ну здрасте, нахуй. Я, конечно, понимаю, приоритеты оказания помощи и все такое, но раз уж добрался, то пусть делает как нужно. Развязывай и делай нормально сейчас», — сказал я ледяным голосом. «Понял, живодер, она так-то меня спасла». Он вздрогнул. Затем посмотрел на меня, а я на него, многообещающе так. «Может, всего-то лейтенант, и вообще калека, но я ж до него из принципа доберусь». И он это увидел и усек, выудил-таки обратно свой прибор, провел им над ногой. Затем стал развязывать бинты. Я внимательно следил, а волчица, с прищуром и шипя, глядела куда-то вдаль. И лучше бы медику поработать как следует, только следить долго я не мог, потому что за мной пришли. Подхватили двое медбратьев за подмышки, потащили к приборам. Этим двоим было потяжелее, чем Холли. И вот, операционный стол, запрятанный за полупрозрачной занавеской, один из нескольких. Через нее он выглядел угрожающе, стол, а сверху свисали как бы не десятки тонких манипуляторов, прикрепленных к жирной нашлепке на потолке. Уже не очень, а уж каково оно выглядело, когда кого-то оперировали. Фигура врача с планшетом в руках, на столе силуэт тела, и в нем непрерывно копались все эти манипуляторы, с такой частотой и скоростью, будто швейная машинка. Вот под эту адскую машинку меня и положили, спиной вверх, как и приказывали. Одежду по пояс сняли, и остался я валяться грудью на холодном металле, упираясь лбом в жесткую подушечку, да под мертвенно-белым светом. Супер. И антисептиком воняло. Долго ждать не пришлось, в занавешенную зону зашел хирург. Не тот человек, что меня диагностировал, судя по одежде. Ладно, хоть фартук его выглядел белоснежным, и то хлеб. Другого я не разглядел. «Лейтенант Владимир Добровольский, все верно?» «Устало», — быстро проговорил он. «Верно», — уверенно сказал я. «Да, так все и есть». «Так, разрывы в позвоночнике и осколочные ранения в задней части головы», — прочитал он вслух. «Зачем? Чтобы я понимал, что мне предстоит. Мозг не поврежден. Осколки вытащим, череп склеим. Согласие на имплантат мозг подписывать будете? Это что, у вас повреждения позвоночника? Не критичные, но моторные функции потеряны. Мозг позволит все восстановить, а потом, по возможности и желанию, полноценную регенерацию по военной страховке сделаете. Устраивает», — объяснял он на удивление терпеливо, хоть и прорывалась легкая нотка раздражения от необходимости объяснять очевидное. «Валяйте, тогда прошу биометрическую подпись». Он сунул мне под правую руку свой планшет, а я ткнул куда-то в подходящее место большим пальцем. Секунда, звон подтверждения. «Отлично, начинаем. Работать будем под местным наркозом, Придется немного потерпеть. Вместе со словами он качественно так приковал меня к столу. Я даже и не заметил сперва эти крепления, а теперь уже деваться было некуда, потому что жесткий пластик как следует меня зафиксировал. Еще и голову пришлось сунуть в эдакую маску, чтобы она не шевелилась. А дальше? Дальше несколько уколов. Минут 5 ожидания, и пошла операция. Боли не было, а нет. Была только неприятная возня в затылке и в копчике. Что-то тыкалось, что-то шевелилось. Видеть я не мог ничего, зато вполне себе живенько представлял, как этот рассевшаяся на потолке гигантская сороконожка шевелила манипуляторами, работая над ранениями. Еще я несколько раз услышал стук металла, упавшего в какую-то коробочку. Аккурат после того, как в затылке возникала некоторая пустота. Там еще, по ощущениям, часть волос сбрили, но это не страшно. С головой закончили, залили чем-то холодным, и остался только копчик. Тычутся, тычутся. На заметные несколько секунд пропало всякое ощущение ног, но не успел я забеспокоиться, как все вернулось на круги своя. Сколько времени прошло? Час, наверное, или около того. В итоге оковы спали, маску паук убрал, и я просто лежал и моргал. «Вставайте», — сказал хирург, — «там еще куча народу». «А я что?» — я взял, да и сел. Подвигал ногами, слушаются. Аккуратно слез со стола, который, за моей спиной, принялись немедленно обрабатывать антисептиком. На 3 суток ограничиваю физические нагрузки. И спать рекомендую сидя, по крайней мере эту ночь, чтобы клей точно все схватил. Мыться можно, свободны. Все еще аккуратно и неторопливо, наклонился за своей одеждой. Более-менее целая рубашка, пропыленный и рваный пиджак. Напялил, уже поживее, направился к выходу. «Лейтенант, вы со сбитого?» — спросил неожиданно медик. «Да, штаб справа по выходу из госпиталя, в 2-этажном кирпичном строении». На том и разошлись. Чуть замедленный от наркоза, я выбрался через поредевшие скопления раненых на улицу. Таши я по пути не заметил и понадеялся, что все с ней в порядке. Волчица ведь на них заживает. Вопросов все еще было больше, чем ответов, но ходу я им не давал. Теперь же я направился прямиком в штаб, все еще замедленно, а по пути и копчик аккуратно пощупал. Там из кожи выступал шершавый пластик, а на стыке было много-много рваных клочков кожи. Потом будет болеть. Потом. Сейчас же стоило воспользоваться наркозом, который еще не закончился, и сделать все необходимое. Доложиться. Получить приказ. И дождаться ночи, чтобы прикорнуть где-нибудь сидя. Штаб заметил сразу. Это было единственное кирпичное строение в округе. Все остальное или бетонное, или из контейнеров, или обозначало себя только спусками куда-то вниз, как госпиталь. Выглядело он старым. Даже заросло немного всякой растительностью. Пока шел, все еще оглядывался, впитывая незнакомую местность. Сирены уже затихли, пожар на взлетной полосе более-менее обуздали, теперь там были просто воронка с вывернутыми бетонными плитами, груды металла и слабый полупрозрачный дымок. Короче, рядовое дело, даже в поведении встреченных мною людей уже не чувствовалось никакой тревоги. Да и на меня, всего оборванного, пыльного и с кровью посматривали лишь мельком, не интересуясь. Как бы и хорошо, а как бы и странно, что, настолько привычное дело. Ладно, хоть на входе в штаб стоял караул, пара солдат в пятнистом камуфляже, в черной тактической броне, громкое название для бронежилета, каски и наколенников, но все же, еще и с автоматами наперевес, на меня не направили, но все же поинтересовались, кто таков, куда идешь. Лейтенант Владимир Добровольский, отмечаться по прибытии, и махнул в сторону обломков шаттла. А, ну да, проходите, сэр. Я и прошел, в прохладное помещение с дежурным забронированным стеклом, у которого я спросил, а куда же мне идти. В ответ промямлили что-то невнятное и выделили в сопровождении солдата, который, как подозреваю, до этого возился с бумагами, больно довольное лицо у него было, и потянулся он с хрустом и зажмурившись. Поднялись на 2-й этаж, там подошли к одной двери в коридоре из десятка, таблички нет, что за ней, неизвестно. Серьезный подход к безопасности, враг никак не узнает, где сидит командование. Постучался, войдите. Вошел, оказался в довольно-таки скромном, прямо ретро, кабинете. Бежевые обои, деревянная фурнитура в виде внушительного стола, не менее внушительного шкафа под бумаги и неудобных даже на вид стульев. Оконные рамы, и те деревянные. И в это все на удивление органично вписывались вполне себе современные моноблок с принтером, всего-то на поколение, по виду, отстающие от гражданских моделей. Ну и лучше всего сюда вписывался владелец кабинета, который откинулся на спинку стула и внимательно меня рассматривал, сцепив руки в замок. Такой, сухонький мужчина с большой буквы, неопределенной, самой неприметной внешности из возможных, даже с учетом звания полковника на опрятной, хорошо глаженной форме. Возраста бы дал ему лет 50, лейтенант. Да-да, садитесь. Я уже получил информацию от медслужбы. Вот голос оказался прекрасно поставленным, твердым, но лишенным всяких эмоций. Я сел, выглядел в контрасте, конечно, дико неопрятно, но у меня было оправдание. Вам повезло, или не повезло, смотря как посмотреть, сказал он, внимательно рассматривая меня сухими голубыми глазами. В любом случае, лейтенант, добро пожаловать на Ясуну-2. Вам предстоит получить под командование несколько необычное подразделение, поскольку наша база является эдаким опорным пунктом полигона планетарного масштаба, с боевыми снарядами. Он пару раз кликнул мышкой, не глядя на экран, и из принтера поползли горячие листы бумаги. Это мое распоряжение интенданту. Как уйдете от меня, сходите и получите все необходимое, а то сейчас, как вижу, у вас нет ни формы, ни даже тактического планшета. Вторым документом идет токен связи, все дальнейшие приказы и необходимую информацию получите в электронном виде. Свободны. Глава 2. Вот и поговорили. Рефлекторно стукнув кулаком по груди, собрал бумаги и вышел. Вместе с сопровождавшим меня солдатом дошел до выхода, попутно проглядев, что там такого мне напечатали. Да ничего такого. Распоряжение интенданту выдать мне стандартный офицерский набор взамен утраченному в бою, подписанный парой электронных подписей в виде кода, и токен доступа. Очень длинная последовательность 16-речных символов. Эдак в 4000. Благо, был тут и код быстрого считывания, иначе я бы рехнулся все это вбивать руками. На выходе уточнив, где скрывается интендант, направился на склад. Солнце уже понемногу закатывалось, и выглядело все на удивление мирно и спокойно, словно какой-то всеми позабытый гарнизон в самой заднице мира. И почему-то у меня складывалось ощущение, что это, в каком-то смысле так и есть. Путь до складов оказался достаточно длинным, чтобы я позволил себе задать пару-тройку вопросиков. Где я? Как я тут оказался? Почему шагаю в берцах по вытоптанной траве, сжимая в руке толику армейской бюрократии? И, самое главное, почему воспринимаю это как должное? С последним было проще всего. Я так-то не забыл ту странную раздвоенность, которую ощутил, валяясь на земле. Нас было двое, а стал один. И одна половина явно была местной, по крайней мере, насколько это возможно, раз вытащили из упавшего шаттла. Вторая половина, она же ведущая, появилась на свет куда раньше того замкнутого офиса, сама не ожидала оказаться там, и, в итоге, здесь. Я, то бишь, здесь. По кусочкам информации понятно, что не на родной планете. Понятно, что переведенный сюда офицер, и что здесь обещалось всякое. Впрочем, есть ли смысл вообще о таком думать? Плыви по течению, выясняй на ходу, импровизируй, адаптируйся, преодолевай. Вполне вариант, и он был вполне в духе моей личности, теперь целый. Так что, полный вперед. Пока шел, встречал и прочих местных обитателей. Сплошные военные, мы автоматически обменивались приветствиями, не подключая к этому мозги. Снова все люди, никаких тебе ушастых волчиц. Разве что промелькнул вдали, у контрольно-пропускного пункта, серебристый такой силуэт, блестящий на солнце. Но я списал его на какого-нибудь робота и не присматривался. Надо будет добраться до книг и почитать. Лучше бы учебников, но тут, судя по обстановке, будут только учебники сержанта, тоже сойдет, на самом деле. Итак, склады. Пяток полуовальных ангаров, в каждый из которых спокойно бы влез реактивный истребитель, и еще бы место осталось. На западном конце, примыкая к крайнему, пристроился магазинчик. Так и написано, магазин. Очереди не наблюдалось, но движение было оживленным. И вон там-то мелькнула пара высоких черных ушей, словно ледокол во льдах. Эта пара раздвигала собою остальных и нырнула в двери магазина. Ладно, шоколадка и бритва мне пока не к спеху. Сориентировавшись, я увидел на центральном ангаре приоткрытую дверцу, туда и вошел. Сумрачно, сухо. В воздухе витали запахи масла и железа. Добрая четверть помещения была выделена для посетителей, остальная же, включая переходы в другие ангары, отгорожены толстым сетчатым забором и прилавком. За сеткой стояли нагромождения стеллажей и ящиков. Сквозь окно прилавка видно было заснувшего на стуле сержанта, лычки на предплечьях подсказали. Но стоило подойти, как он проснулся и уставился недовольным, пристальным взглядом. «Слушаю», — сказал он. Я протянул распоряжение полковника и представился. Он зевнул, забрал бумагу, пискнул над ней сканером, который висел на его шее. Затем встал и потянулся. «Сперва принесу планшет, сэр, затем остальное», — сказал он и скрылся в складском лабиринте. Как скрылся, так и появился обратно, не прошло и пары минут. Притащил запакованную в целлофан простенькую коробочку, усыпанную штампами проверок. Чтобы ее получить, пришлось приложить палец к считывателю. В общем, цифровизация что надо. И пока сержант ходил за всем остальным, я успел распаковать коробку. Целлофан, картон, фольга, еще и пузырчатая пленка, а скрывались под всем этим всего лишь две штуки. Зарядное устройство и сам планшет. Такой, надежный, укрепленный, толстый, ребристый, хорошо лежащий в руке, в зеленой камуфляжной окраске. Покрутил, да и включил, заготовив бумажку с токеном. Несколько секунд ожидания, на экране появился категоричный запрос «Введите токен доступа». Можно было и руками, но я все же не настолько сумасшедший, так что быстренько сфотографировал код и принялся ждать, пока чудо-машинка все переварит, подключится к сети базы и выкачает все необходимое. Скучно. В придачу, действие обезболивающего стало проходить. Пока было не критично, но вернулись неприятные ощущения в затылке, да и резь на копчике чесалась. Потерплю. Только сложно терпеть, когда заняться нечем. Ходи кругами, жди хоть чего-нибудь. Или пока полоска загрузки на экране до конца доползет, или пока сержант обмундирование притащит. Планшет оказался быстрее. Пискнул, моргнул, вывалился на рабочий стол и засыпал тоннами уведомлений, которые я стал понемногу разгребать. Тут тебе и уведомления о согласии на имплантат, и карты местности, и приказы. Вот на приказах я заморгал. Их было немного, зато все, мое почтение, какие многообещающие. Первое. Назначение командиром взвода номер такой-то, кодовое название «Волчья стая», и к приказу приложение, с описанием, чего из себя этот взвод представляет. Слова «опытный», «экспериментальные тестирования» там встречались чаще, чем хотелось бы, а сводилось все в итоге к тому, что на меня спихнули командование генно-модифицированными солдатами с чертами рода Цанина. Волчицы, то бишь, три отделения по 10 человек, и все женщины, и все прошли разностороннюю глубокую подготовку, но проходит как обычная пехота. Еще нашлось кратенькое пояснение об этих волчицах, написанное более человеческим языком. И как прочитал, я не знал, мне смеяться, плакать или зубами скрипеть. Все эти девушки были военным ответвлением успешного гражданского проекта, результатом которого стали искусственно выращиваемые некотян, ТМ, люди-кошки. Этим заинтересовалась армия, щедро отсыпала средств и полученный результат скинула сюда на испытания. Ладно, живем. Собаки ж друзья человека, верно, верные, послушные, если дрессированные. Следом был приказ принять дисциплинарные меры. Он так-то был отдан за неделю до этого дня, на имя командира подразделения, которого тогда не было, и прилетел сейчас мне. И установленный срок для отчета истекал послезавтра. Чего девчата наделали? Да так, агрессивное поведение, драки, несоблюдение режима. Сплошная дисциплинарщина, среди которой не было разве что неуважения к старшим по званию. Вывод, не слишком-то они дрессированные, или распоясались без командования, поскольку прилетели сюда 3 недели назад, и все это время сидели без дела. Великолепно. Я потер глаза. В третий приказ мне заглядывать откровенно не хотелось, потому сперва вяло полистал приложение на планшете, но ничего капитально интересного там не нашлось. Карта базы только если, которую я постарался запомнить. Глубокий вздох. Так, что там следом? Ах, великолепно. Подготовиться к боевому выходу, против партизанские действия. До выхода оставалось 4 дня, включая этот, выпущен приказ. Те самые 3 недели назад. Кто любит бюрократические накладки? Вот уж точно не я. Поддавшись таки эмоциям, выпустил глухой недовольный рык. Надо выйти на командование, попытаться оттянуть сроки. Впрочем, я не слишком-то верил в такую возможность. Если уж выпускают приказы, когда не сделано ровным счетом ничего, и даже командира нету подразделения, да уж, держись покрепче. Правильно сказали. А нужно ведь и обстановку разобрать, раз против партизан. Месть какая-то словно, я свалился на голову им, они свалили на меня кучу всякой херни. В общем, пока искал, где тут чего есть о местном театре, вернулся сержант, таща на плече запечатанную сумку и запечатанную же кобуру с коробкой боеприпасов. Свалил он все это на прилавок, сказал, может быть не совсем по размеру, сэр, но мелкой подгонкой не занимается, выдаю то, что у вас прописано. Распишитесь, пожалуйста, в получении снаряжения и табельного. Еще пара отпечатков пальца, и добро перекочевало ко мне. Не против, если здесь переоденусь, да без проблем. Раз так, отошел к стенке, у входа в ангар, там присел и вскрыл сумку. Это был один из универсальных комплектов снаряжения, которые заметно упрощали логистику. Защищен от окружающей среды, содержит одежду и всякие мелкие жизненные приспособы, вроде бритвы с кружкой. Ну и броню туда тоже запихали, легкий бронежилет. Все в отдельных прозрачных пакетиках, просто и удобно. Ну и переоделся. Избитая и грязная одежка долой, на смену ей пришла точно такая же, но целая и чистая. Рубашка, штаны, пиджак, кепи. Было там и полевое, ясное дело, но сейчас его напяливать не требовалось, успеется. И очень скоро, судя по всему, пока быстро и привычно возился, услышал с улицы подозрительные звуки. Очень быстро стало понятно, что там снаружи кто-то дерется, или просто громко и резко спорит. Сплошное многоголосие. Это что, что-то там у магазина не поделили? Эй, Серж, крикнул я, не знаешь, чего там? Он зевнул, затем пожал плечами. Да как обычно, скорее всего. Тут в последнее время постоянно стычки с этими, которые девки ушастые. Я не лезу, мне плевать, так что не знаю, почему, но случаются регулярно. То у ларька, то в столовой. Девки ушастые. Что-то мне это напоминает, ага, что я назначен их командиром, а они успели набрать кучу дисциплинарных замечаний. И вот вполне возможно, что прямо сейчас одна из них зарабатывает очередное, или несколько из них. Так-то они сильные. Холли меня спокойно тащила на своем горбу, и не выглядела сколь-либо уставшей, когда меня клала обратно. Тем более, нужно поторопиться и брать ситуацию под контроль, пока не случилось чего-нибудь. Добив одежду, старую комом запихал в пакет и сумку. Кобуру повесил на бедро, сбил печать, очень медленно и аккуратно проверил. Пистолет, пулевой, разряжен. Пусть пока таким и остается. Теперь же, подхватив сумку на плечо, на выход. Уже начинало темнеть. Солнца видно не было, весь горизонт залит оранжевым, но света еще достаточно, чтобы не включились фонари. У магазина собиралась толпа. Рядовые, но приметил и сержантов, и капралов, и даже лейтенанта, который стоял чуть в стороне и глядел на все это, сложив руки на груди. Что в центре толпы? Не понять. А нет, понять можно. Дергается пара ушей под аккомпанемент возбужденных криков и воплей. Только чего там происходит? Сперва направился к лейтенанту, низкому и бочкообразному. Гнилостно довольное у него было какое-то выражение лица, неприятное. Что происходит? Ровно спросил я. А, новенький. Весело ответил он. Там опять одну из этих игрушек шерстяных зажали. Взбесилась, как обычно, когда по жопе шлепнули, и вырубила парня. Теперь от остальных отмахивается. Ну, скоро остынут, лезть не. Но я уже не слушал. В общем-то, хотел и сам ему втащить, но сдержался. Вместо этого сумку перевесил поудобнее, прокинув лямку поверх головы, и твердо направился к солдатам. Схватил за плечо ближайшего, рывком на себя, следующего, следующего, и все это с криками. «Отставить, отставить, мать вашу! А ну отошли все, пока жопу не надрал! Один бы я их всех не растащил, не хватало напору!» Но заметив мое вмешательство, зашевелились уже и капралы с сержантами, так что дело пошло веселее, с такими-то брызжущими слюной голосами на моей стороне, и парой ударов под дых, чтобы точно дошло. В итоге я прорвался таки к центру круга. Там парни были уже побитые, дерганые, и не слишком-то хорошо отозвались на хватание за плечо, в отличие от вопля в лицо человеком в офицерской форме. Короче, добрался я до ушей и взглянул на них собственными глазами. Ну да, волчица. В кривом оскале, с синяками и царапинами на лице, растрепанные волосы и чутко рваная одежда, кусок майки оторвали снизу. В боевой стойке, руки защищают грудь, и внушительные мышцы напряжены и блестят от пота. Глядела она совершенно дико, рычала на выдохе и вообще, дикарь, отставить, мать вашу, в очередной раз проревел я, затем ткнул пальцем в сторону девушки, ты, оно успокоилось, что за агрессия к командиру, последнее ее каким-то чудом проняло, вздрогнула, бешеный взгляд метнулся на мои нашивки, затем на лицо, затем промчался по рассыпающейся толпе вокруг, стал опускать руки, но медленно, все еще в диком состоянии, значит, надо додавливать. Какого хера вы мне тут дисциплинарки набрали, ты солдат или где? И, с этим, я приближался, непрерывно глядя ей в глаза, даже не моргая, ту как-то промелькнула шальная мысль на тему, можно ли так вообще делать с собаками, но промелькнула и ушла, думать-то некогда, действовать надо, а действовать против крепкой девки ростом в 1,90 м, немного страшновато, впрочем, сейчас не до страха, сейчас бы этих идиотов разнять и одну дуру отвезти обратно в казарму для воспитательной беседы. И знакомство с подразделением, ага, в казарму, шагом марш, все еще колебалось. Ну тогда я вообще охамел. Попросту схватил ее за шкирку, за майку и потащил за собой. А чудо, она пошла. Вот таким вот нелепым паровозиком мы покинули склады. Метнул по пути взгляд на коротышку лейтенанта, который выглядел недовольным и так и стоял с руками на груди, на сержантов глянул, которые более-менее приводили уже всех в порядок и отпускали прочь, ну и продолжал идти, не останавливаясь, с неудобно задранной рукой таща за собой девушку, которая весила как бы не больше меня, и это без брони, что за дебильный бардак тут творится, по пути я немного остыл, но хватку не ослабил, так и вел за собой на удивление послушную девушку, которая на два моих шага делала полтора. Встреченные по пути служивые поглядывали на нас с откровенным любопытством, но ничего не говорили, еще успеют наговориться. Мы тут, похоже, не в особой любви с остальными, и как-то это дело надо будет выправлять, попутно со всеми прочими обязанностями. Пришли к казарме, ничего особенного, просто наполовину заглубленное контейнерное строение, дешево и сердито. Ночь уже вступила в свои права, так что в окнах горел свет, и лился сквозь приоткрытую входную дверь. Мы вошли не останавливаясь, створку я открыл пинком. Обстановка понятная и привычная. Хозяйственный блок в другом конце, основное пространство занимали двухъярусные кровати и шкафы. Справа от входа была запертая оружейная комната, слева пустующее место для часового. Мы же сразу попали под перекрестный обстрел трех десятков пар глаз. Девки-волчицы страдали херней. Одни застыли с картами в руках, другие замерли в стойке для отжиманий, третьи с шипящими пайками на кроватях. Разнообразие присутствовало. Блондинки, брюнетки, черноволосые, рыжие. Уши и те разные, будто от разных пород. У нескольких вообще нашлось то, чего не было у других, хвосты, и выглядели эти девушки не такими мускулистыми, а просто спортивными. Мускулистые, да, тут большинство могло похвастаться отменными бицепсами, трицепсами и прочими мышцами, да еще и с очертаниями кубиков на животе. Однако это не значило, что они были мужеподобны. Нет, вот уж девичье телосложение они умудрялись при этом сохранять. Спасибо генной инженерии. На мгновение мне даже стало интересно, как выглядел их основной продукт, девушки-кошки. На мгновение, эти смотрелись поинтереснее. Весь этот осмотр продлился секунды две, после чего я рывком вытянул свой прицеп вперед и толкнул волчицу к остальным. «Какого хера, дамочки?» — рыкнул я. «Совсем страх потеряли? Какого хера она там одна отбивалась? А почему никто на помощь не пришел?» Судя по удивленным лицам, ждали они другого захода. «Ну и хорошо, куй железо, пока горячо. Как ваш командир, запрещаю вам ходить по базе поодиночке. Всем все ясно». «Командир?» — неуверенно пискнули откуда-то из задних рядов. «Лейтенант Владимир Добровольский, с этого дня командую вашим взводом. Волчьи, мать ее, стаи, ага, груда шавок, о, зашевелились. Не слишком-то быстро, но заметно, собираясь в эдакий полукруг недовольных мною мышц. Все уши были направлены четко на меня, словно поймавший цель радар, а вот взгляды представляли собой странную смесь злости, страха и стыда. Через 4 дня у нас выход в поле, а вы только прохлаждались и позволяли себе встревать в стычки. У меня вся лента командирская в требованиях дисциплинарных взысканий. Тут я немного смягчился. По отделениям, стройся, шевелите булками. Сперва была парочка секунд тишины. Я глядел на них, сунув руки в карманы пиджака и краешком разума надеясь, что выгляжу всешне как клоун-пародист. Ну и уверенное в себе лицо сохранять было тяжеловато. А они что? Смотрели, моргали. того и гляди оскалится, но ведь смущались, стоило встретиться взглядом, дрогнули. Полукруг развалился, неуверенно разбрился на три шеренги. Уже прогресс. Командир отделения ко мне, приказал я, и ничего. Они только неловко заглядывались, и никто не решался выйти из строя. Ну, дело решаемое. Я успел заметить кое-какие знакомые лица. Холли, хвостатая, подошла к построению наиболее ответственно в своем ряду, аж грудь колесом, ноги по струнке и как лом проглотила. Таша, высокая и одна из самых крепких на вид, хмуро стояла с большими пальцами в карманах штанов, зыркая прищуренным глазом, второй под повязкой, а из уголка рта у нее торчало что-то недоеденное. Ну и побитая безымянная волчица, которую я толкнул к остальным, с искривленным от боли лицом и каким-то больно уж преданным взглядом пожирала меня глазами, стараясь стоять ровно. Вот и капралы будущие. Ты, я последовательно указал на них пальцем. Назначаю командирами ваших отделений. Ко мне. Все трое в припрыжку ринулись, оказались рядом за считанные мгновения, и тянулись теперь, стукнув кулаками по своей груди. Высокие, гадины. Самая низкая из них, Холли, лишь на сантиметр другой была ниже меня. Выводите их на улицу. Побегайте. Снова стукнув кулаками по груди, они разбежались командовать. И о чудо, несуществовавшая до этого цепочка командования обрела плоть с резкими, четкими выкриками приказов, и все три десятка волчиц в организованном порядке отправились на выход. Все мимо меня, пока я следил, облокотившись о стену казармы. Посмотрим, поможет ли. Я вообще хотел наладить какую-никакую слаженность, а заодно и щепотку коллективной ответственности всыпать, но последние, похоже, таким образом не внедрить. Они ж с удовольствием будут бегать, суки. Только если несколько часов без перерыва, и то неизвестно, насколько они на самом деле выносливые. А просто бег в строю, может, и дисциплинирует. Шагистикой заниматься-то некогда. Вышли. Ночь, нейтрального белого цвета фонари, сверчат какие-то местные насекомые. Вокруг никого, но свет в других постройках вполне себе горит. Отсюда я даже контрольно-пропускной пункт видел. Колонной по отделениям, становись. Немного хаоса, и вот колонна, по три девушки в ряду. Выглядели они, на удивление возбужденными и заинтересованными в происходящем. Ну говорил же, физическими упражнениями их наказывать смысла нет. Вокруг казармы, сохраняя строй, бегом, марш, и мы побежали. Кроме Таши, прихрамывающей на раненую ногу с шиной, ее оставил у входа в казарму. Я держался чуть в стороне, примерно в центре колонны, высматривая отстающих или ленящихся. Довольно-таки сложное занятие, когда действие обезболивающего прошло совсем, в затылке бесконечная резь, а копчик весь зудит. Однако, к чести девушек, сочкующих не нашлось. Вот с выдерживанием строя и дисциплиной проблемы были, они все норовили сбиться в кучу, эдакую стаю, вырваться на первое место. Приходилось их вечно окрикивать, чтобы та или иная ушастая вернулась-таки на свое место, недовольно дергая ухом. От бега и крика разболелась голова, так что кругу на 10-15 я сошел с дистанции, остановившись у входа в казарму. Следя за остальными и прикрикивая, подошел к Таше. Она стояла, уперевшись спиной в стену, чуть поджимая сломанную правую ногу, и, видимо, выправленную нормально, не зря докопался до врача. Меня она встретила мимолетным, тут же отведенным взглядом. Обожженные части лица и уха выглядели куда лучше, чем можно было ожидать, разве что волос не росло. «Итак», — сказал я, — «вы сидите тут уже 3 недели, верно?» «Да». «Тогда, может, пояснишь, почему в подразделении бардак, не было даже командиров отделений, а знают вас по постоянным дракам и недолюбливают?» Она дернула плечами, на меня не смотрела, но левое ухо вполне себе отслеживало. Оно росло, кстати, с того же места, что и у обычного человека, просто очень длинное, не знаю. «Тогда попробуй понять. Скажи, чем отличаются ваша жизнь здесь и до прибытия?» Мимо пробежали новый круг девушки. Прикрикнул на них, чтобы держали строй, снова повернулся к Таше. Она смотрела в пол. «Ну, там просто гоняли постоянно. Говорили, что делать, куда идти, постоянно разные люди. А потом взяли, привезли сюда и посадили в казармы, и ушли. Ну вот мы и как-то сидели, никто ничего не говорил, только ругали и дрались». Негромко и подавленно сказала девушка. «Да, вот тебе и корень проблемы, у песиков нет хозяина, они избились в кучу, выброшенные из привычного места». Звучит довольно-таки грубо и нелепо, но ситуация все же паршивая, даже не затрагивая всякую там мораль, просто с практической точки зрения. Это вы так экспериментальными единицами пользуетесь? Ладно, нечего тут сопли распускать. Принял к сведению и за работу, сколачивать из них что-то полноценное и единое, а не кучку выброшенных щенков. Нужен лидер стаи, будет им лидер стаи, чего бы и нет, так больше не будет, ответил я. Хоть вам и стоит подучиться думать своей головой. Она бросила на меня короткий, полный щенячьего доверия и надежды взгляд. Он быстро потух, превратился обратно в равнодушие. Хорошо, так проще жить. Время сменить тему и разузнать о волчицах более подробно, чем мне удосужились сообщить. Чему вас учили? Спросил я. Снова топот, снова довольные лица пронеслись мимо, и строй был поломан не так уж и сильно. Да всякому, Таша пожала плечами. Стрельба, рукопашный бой, устав, вождение, чтение и письмо, разведка, проникновение на объекты. Список продолжался достаточно долго, чтобы понять, что готовили их как элиту, не слишком-то жалея молодые организмы. Впрочем, по их внешности, нужно немало усилий приложить, чтобы вымотать. Опихнули в итоге все равно как отряд обычной пехоты. Ну, в любой крупной организации всегда творится цирк, и любая армия, явственное тому подтверждение. А от волков у вас что-то еще есть, кроме ушей и хвостов? Почему? Кстати, хвосты только у некоторых. Я овчарка, а не волк, недовольно рыкнула Таша. Овчарка, у нас у всех есть волчьи гены, но я немецкая овчарка. Упс, задел неприятную точку. Это мы занесем в мысленные заметки, это нам забывать не стоит. Может, только одна так болезненно к вопросу родословной относится, но лучше не рисковать, а сказал все равно другое. Официальное название взвода – волчья стая. Привыкай, никто не станет различать породы. Глухое, горловое рычание, словно сейчас набросится, и вот тут-то я напрягся. На всякий случай, да, нюхай слух, сказала девушка, когда рычание вдруг ушло через резкий смешок. Половина в той или иной степени дальтоники, вплоть до того, что не различает цвета, выносливость и сила, а хвосты у самых ловких. Как говорили, почему-то его наличие помогает координации движений, но негативно влияет на мышечную массу. Довольно полезно, наверное, но нас всем обеспечивали, так что охотиться не приходилось, пока не завезли сюда. Тут вылазки в столовую и магазин. С этого дня вы поодиночке не ходите, напомнил я, и завтра в столовую будете ходить все и сразу, под моим присмотром. Нечего играть в одиночек. Уж что-что, а это точно не в вашей крови. Она дернула ушами, проследила за товарками, бегущими очередной круг, а я вновь покричал на выбившихся из строя. «С глазом-то как?» – спросил я. Робот чего-то поковырял. «Сказали, из-за моей регенерации восстановится потихоньку, но от света пока больно», – ровно произнесла она. «Почему ты со мной разговариваешь?» Я усмехнулся. «Глупый вопрос. Я ведь повысил тебя до капрала, командира отделения. Так что какие-никакие рабочие отношения нам нужно устанавливать. Кроме того, ты перескажешь содержание разговора остальным, видела, как на нас оглядываются, им интересно, так слова лучше дойдут, конечно, а еще, мне нужно знать, кем я вообще командую, до сегодняшнего дня я о вас вообще не слышал, я на мгновение задумался, кстати, ты и Холли спасли меня, за что спасибо, но других-то я не видел, ни среди раненых, ни среди спасателей, пошли только мы, инстинкт дернул, она криво усмехнулась. Все остальные так тут и сидели. Значит, выбор я сделал правильный. Мы поболтали еще немного. В основном я выяснял, как тут с обстановкой, насколько девушки обустроились и все в таком духе. Получалось, что они и сами-то особо ничего не знают, поскольку все время сидели в казарме. Оружие не выдавали, оружейная комната пуста, ключ в каморке дежурного, под подоконником. На довольствие вроде поставили, а вроде и не понять. Вылазки в столовую вечно оборачивались дракой, сперва от непонимания, затем уже местные привыкли девок шпынять, пытались и домогаться, ответ у волчиц был на все один, прямым в лицо, не очень-то полезно для отношений, но тоже действенно. Дальше мы стояли молча, девки носились по кругу, все так же норовя сбиться в кучу, все так же с довольной мордой лица. Пользуясь возможностью, я выудил планшет и откопал, где тут все-таки можно подать рапорты вышестоящим, и подал. Суть была в том, что мы ну никак не готовы, что из-за каких-то бюрократических проблем отряд провел кучу времени без командования, и разгрести это за 4 дня, ну натурально подвиг, тут бы недели 2. Разумеется, облег все это в сухой и прямолинейный язык, отправил наверх. По местному времени была полночь, время отбоя уже прошло, так что остановил взвод, когда они навострились на очередной круг, выстроил, осмотрел, все, довольные и счастливые, капли пот блестят в свете ламп, и хвосты машут туда-сюда, будем считать, что познакомились, громко сказал я, сегодня ваше безделье закончилось, будем работать и готовиться к выходам в поле, дежурным на эту ночь остаюсь я, на этом вольно, спать идите. Поток волчиц влился в двери казармы, следом зашел я, дверь закрыл и расселся в каморке, свободно откинувшись на спинку стула. По заселению мне ничего не сказали, так что, видимо, придется пожить какое-то время со взводом. Ничего, в общем-то, плохого, за одним лишь исключением. Пришлось потерпеть, пока не освободятся душ и туалет, еще потерпеть боль, потому что я наглухо позабыла предписание медика воздержаться от физических нагрузок, зато мельком полюбовался крепкими девками, и, чего уж, несколько умилился тому, как они все дружно сопели в кроватях, развалившись кто как. Глава 3. Так, ладно, мелота сопящих волчиц улетучилась, когда они начали храпеть в разнобой, не особо-то мешало, но определенно раздражало, я-то пытался с обстановкой ознакомиться, в сон не тянуло, сидел, читал на планшете краткие отчеты политической обстановки на планете, и о том, а чего мы тут вообще делаем. Получалось, как обычно, возня. Планета была разделена на 4 крупные государства, каждая из которых боролась за установление своего влияния. Стычки часты, пограничные конфликты постоянны, но глобальной войны избегали, помогали атомные арсеналы, которые, как предполагалось, были незаконно им проданы извне, но они и сами производство наладили. Мы же, наша база, располагались в условно-ничейной зоне, клочке земли километров эдак 300 во всех направлениях, которая официально была под совместным контролем, с запретом на ввод войск, а на деле, все как обычно. Тут еще и дело такое, что обе стороны оставляли под собой оккупированные ими земли, а мы, развернутый полигон, вполне себе помогали то одним, то другим, смотря как попросит, и предстояло нам, значит, душить партизан, или диверсантов. Отличное задание для только-только прибывшего командира и его неслаженного подразделения. Ничего, вытянем. Я надеялся, что мои рапорты оттянут срок, но, реалистично, на это не рассчитывал. Так что оставалось лишь поторопиться. И даже уплывая в сон, я все еще думал о предстоящем. Получить приписанное нам вооружение, погонять волчиц с ним хотя бы денек, учить-то может и учили, но, похоже, собрать в единый организм взвод они не смогли, или не захотели, как эксперимент, чтобы поглядеть, как будут девчата действовать, а где-то далеко-далеко скалится окровавленными клыками по-настоящему подготовленный отряд, беспокойная дрема, будто плавал поверх сна, не в силах нырнуть, и только волнами он накрывал меня порой, зуд в копчике и короткие вспышки острой боли в голове, не помогали, так или иначе, настало утро, взвод, подъем, прокричал я. «Встаем, встаем, хорош дрыхнуть». Повскакивали они в пределах допустимого. Все сонные, растрепанные, с непонимающими взглядами. Спустя пяток-другой секунд, когда до них доходило, волчицы действовали уже осмысленно, убирали постели, потоком уходили в хозяйственный блок. Распорядок дня я тоже изучил. Свободного времени там было многовато, но как-то сомневаюсь, что мои пожалуются, если его изыму. 7 минут спустя передо мною стояли 3 шеренги, любопытствующие, заинтересованные, одеты все однообразно, болотного цвета майка, такие же штаны, черные берцы, это у них ежедневное, все остальное, включая броню, пряталось в шкафчиках, на улицу, там они выстроились вновь и принялись за зарядку, благо, Уташи узнал, что этим они занимались во время обучения, так что показывать ничего не требовалось, только вывести кого-нибудь в пример, чтобы упражнения синхронизировать. Для этого я выбрал Астер. Астер – это та, которую я вчера приволок в казарму за шкирку, а затем поставил в командование 3-м отделением. Высокая, черноволосая, в царапинах и с янтарными глазами. Майка все еще рваная, оторванный кусок обнажал очерченные кубики на животе, но это можно спустить на тормозах. Пока. Вообще, меня смущало и напрягало, как она смотрит на меня, и как она рьяно берется за исполнение приказов. Такая преданность во взгляде, так с интересом слушает, что аж кончики ушей подрагивают, и вообще, ладно, будем считать, еще от вчерашнего не отошла. Так вот, Астер взялась за дело прямо-таки хлеща энергией и энтузиазмом, и это хорошо, ведь и остальные этим заразились, повторяли движения разминки точь-в-точь, наклоны, медленные приседания и отжимания, без всякой задержки в нижней точке, приятно смотреть, как под кожей трех десятков девушек перекатываются крепкие мышцы, эстетично. Сам же я просто наблюдал, все еще чесалось в копчике, да и в неподходящей одежде, надо было все в сумке вскрыть, разгрести, но руки не дошли, так и заснул. Зарядку закончил по часам, они-то еще бы занимались и занимались, но подходило время завтрака, пора в столовую. У самого живот бурчал, со вчерашнего дня ни крошки во рту, только воды из-под крана попил, а еще, столовая должна была стать очередным элементом сплочения их этих дур, но это так, любя, построились, пошли. Я решил гонять их сегодня-завтра в строю, приручая к дисциплине. Шагая, они свои врожденные инстинкты не включали, не норовили сбиться в толпу, но все же, пусть будет. Наша колонна привлекла внимание, топать-то было чуть больше километра, так что, кто хотел поглядеть по пути, поглядел, аж оборачивались, и мужчины, и женщины. Только парочка андроидов-геноидов прошла мимо, не обратив никакого внимания. Геноиды – это правильное название для андроидов условно женского пола, с соответствующим внешним видом. А эти двое уж точно имели женские силуэты и подобающие вторичные признаки. Даже рот был у одной, с пухленькими такими губками, цвета выцветшего на солнце пластика. Тоже, видимо, экспериментальные. Но мы друг друга не заинтересовали. Судя по обрывкам негромкой болтовни, волчицам куда интереснее был завтрак, что дадут, сколько дадут, и можно ли взять еще. Не могу их винить. И вот как-то так получилось, что к столовой мы подошли одновременно с другим взводом. Разница налицо. Те топали куда свободнее, в итоге сбившись в одну большую кучу, и тем же капралам с сержантом было откровенно плевать. Мы же с легкостью приманили к себе внимание. Среди солдат, одних мужчин, я заметил пару-тройку с фингалами под глазами, совсем свежими, видимо, от вчерашних приключений Астер. Кто-то присвистывал, кто-то словами бросался, кто-то жестами показывал всякое. И я вдруг понял, что мои-то себя вполне себе неплохо вели все это время, раз ввязывались в драки только по самообороне. Эти же, ну да, полигон, та еще дыра, но не настолько ведь. Выбросив дебилов из головы, я пробил на планшете явку и завел отряд в столовую. Тут ничего такого, длинные, на десяток человек, столы, стулья, стойка выдачи еды. Учуяв соблазнительные запахи, все волчицы разом заволновались и зашевелились. Даже порывались было рвануть, но оглядывались на меня, неплохо.